Никто из присутствующих не сомневается, что скоро придет Иисус Христос. И мы сегодня молимся о том, чтобы церковь, чтобы народ Божий был готов к встрече. Друзья, кстати, хочу отметить, что вот как у нас в плане отражено, не просто о личном приготовлении к встрече с Богом, а о готовности церкви. А в чем разница? Друзья, о личном приготовлении – это забота моя только о себе. А если я молюсь о готовности церкви к встрече с Господом, это забота моя и о вас. Но мы не только молимся о готовности поместной церкви к встрече с Господом, а о готовности церкви как невесты Христовой к встрече с Господом. Братья и сестры, я вот где-то на эту тему буду и читать Слово Божие. То есть о единстве среди народа Божия. Книга пророка Амос, 1 глава. Я читаю 9 стих и 10 стих. Так говорит Господь: за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его. Братья и сестры, на что хочу обратить внимание, что, кажется, в этом тексте не очень хорошо просматривается сущность Бога, то, что Он всех любит. Потому что написано: за 3 преступления Тира или за 4 не пощажу. Друзья, тот Бог, который прощал и прощает и много-много раз. Вот взять, например, израильский народ, когда шел по пустыне, как часто израильтяне грешили. И как часто они роптали против Божьих людей и против Бога, и на Бога роптали. Друзья, и Господь так же часто их и прощал. И даже в книге Михея, пророка Михея, написано: «Он опять умилосердится над нами». Друзья, слово «опять» говорит о том, что Он снова и снова умилосердится над нами. Друзья, если бы я сейчас спросил, кто из нас согрешал много-много раз, и, наверное, каждый бы из нас руку поднял и сказал, что да, я много-много раз согрешал, и я каялся, и любящий Бог меня прощал, и прощал, и прощал. Друзья, ну вот в прочитанном отрывке написано: за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его. В чем же дело, друзья? Почему Бог так огорчился, вот, ну, скажем, на эту личность или на этот народ? Потому что здесь написано: они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Не вспомнили братского союза. Братья и сестры, вот об этом мы чуть будем с вами рассуждать. Когда мы с вами молимся и с постом молимся, бывает пост о всех страждущих, то есть о людях, которые страдают. Страдают за дело Евангелия, и не только за дело Евангелия, но страдают по воле Божией. Мы за них молимся. Мы за них помним, а кто-то не помнит. Мы можем молиться о братстве, скажем, о союзе церквей. Кто-то помнит и молится, а кто-то не помнит. Бывает, когда бывает у нас какое-нибудь собрание, и мы договариваемся молиться о какой-нибудь семье. Уходим отсюда домой, и кто-то усердно молится и сегодня, и завтра, и неделю, и другую, а кто-то не помнит. Братья и сестры, я вот сегодня вот этим словом хотел бы подчеркнуть, чтобы в нас обострились чувствования Христовы, чтобы мы помнили братский союз, чтобы мы помнили о народе Божьем, чтобы мы помнили друг о друге. И если я сегодня молюсь о том, чтобы мне быть готовым к встрече с Господом, то совершенно нормально, если я сегодня молюсь и о вас всех, если я сегодня молюсь и о всем народе Божьем. Скоро придет Иисус Христос, и чтобы народ Божий готовился к встрече с Ним. И не вспомнили братского союза. Братья и сестры, что такое братский союз? Что такое братский союз? Значит ли это, что родные братья по крови состоят в этом союзе? Совсем нет. Вот мне очень помнится, друзья, в Библии такой пример, когда был убит Иоаннафан, Саул и Иоаннафан. И вот Давид песню написал. Очень он скорбел о Иоаннафане и о Сауле тоже скорбел. И песню написал. И научил этой песне сынов Израилевых. И вот в этой песне там есть такие слова: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан». Обратите внимание, друзья, он не пишет: «Скорблю о тебе, друг мой Иоаннафан». А почему? Вроде бы Иоаннафан был друг Давида, да? Даже песня такая есть в наших сборниках: «Иоаннафан был друг Давида». А Давид пишет: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан». Оказывается, и друзья в одном союзе могут быть братьями. И написано: «И бывает друг привязанный больше, нежели брат». Дорогие братья и сестры, сейчас много формируется разных союзов. То есть сейчас готовится даже религия, в которую входят разные-разные конфессии. Так называемое экуменическое движение или экуменические союзы. Друзья, это не братские союзы. Это готовится всемирная религия современными движениями. Друзья, не об этом речь. Я хочу вот привести на странице Священного Писания примеры небратских союзов. Как это получалось, братья и сестры? Ну вот, например, вы помните, заключали союз два человека. Одного звали Авраам, а другого звали Авимелех. Они не были братьями. Авимелех — это был царь Герарский. Они решили заключить союз. И так в 21 главе книги Бытие написано, что пришел Авимелех, царь Герарский, к Аврааму, и с ним был Фихол, военачальник. И заключили с Авраамом союз, потому что они сказали: «Мы видим, что Бог с тобою, Бог тебя благословляет, давай заключим союз». И заключили союз. Братья и сестры, у вас хочу спросить, как вы помните, этот союз был прочный или непрочный? Вот союз Авраама с Авимелехом. Непрочный союз получился. И, кстати, друзья, я даже скажу, ну, я буду пересказывать, экономя время, потому что у нас не так много времени. Авраам Авимелеху пожаловался. Говорит: «Вот у меня был колодец с хорошей водой, а рабы твои у меня отняли». Авимелех говорит: «Ничего не знаю про колодец, и ты мне ничего об этом не говорил». Друзья, а потом случилось, что филистимляне, рабы Авимелехови, все колодцы, которые Авраам выкапывал в пустыне, засыпали. Все колодцы засыпали. Авраам умер, остался Исаак. Исаак эти колодцы почистил и назвал их теми же самыми именами. А потом копал один колодец и выкопал колодец воды живой. Что было с этим колодцем, вы помните, братья и сестры? Рабы Авимелеховы пришли и сказали: «Наша вода». Выкопали еще один колодец воды живой, сказали: «И это наша вода». Братья и сестры, я здесь вот некоторый принцип хочу вывести, хотя применяю аллегорию, то есть переносный смысл, что сейчас тоже стремятся к разным союзам, и зачастую к небратским союзам. Вы помните, что в нашей стране гонения были очень жестокие на протяжении целого ряда лет. А почему эти гонения были? Друзья, потому что мир или государство стремились, чтобы заключить союз с церковью. Как Авимелех с Авраамом, так власть хотели заключить союз с церковью. Скажите, получалось или нет? Получалось. Еще и как получалось. Еще и как получалось. Друзья, но успехи были большие или нет? Не были. Потому что мир засыпал колодцы, в которых была живая вода. Задача была, чтобы не питались верующие живой водой. То есть задача дьявола, друзья, чтобы перекрыть доступ живой воды. Вот как кран закрыл, и все. И поэтому и колодцы засыпали. И спорили: это наша вода, чтобы не было живой воды. Братья и сестры, но Господь посылал пробуждение среди народа Божьего. И находились люди, которые не соглашались на небратские союзы. За это приходилось и страдать, и гонения разные переносить. Друзья, но живая вода была или не была? Но живая вода была. Живая вода была. Я, братья и сестры, вот на некоторые вещи, на некоторые принципы братских взаимоотношений хотел бы обратить наше с вами внимание. Я не буду брать многие тексты Священного Писания, я только хочу взять одну ситуацию взаимоотношений двух людей, которые заключили братский союз. Нет-нет, они не были братьями по плоти. Но они заключили братский союз. Это как раз те два человека, по смерти одного из которых другой сказал: «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан». Я прочитаю, братья и сестры, Первая книга царств, 18 глава, буду читать. Я буду читать с первого стиха. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Братья и сестры, что лежит в основе братского союза? Написано, и полюбил его, как свою душу. В основе братских взаимоотношений лежит любовь. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы параллельно просматривали мысль вот какую. Вот наша церковь, собрались мы все вместе. И не все бывает среди нас иногда хорошо. Иногда кажется, что ну как будто вот такого тесного союза нету. И почему такое бывает? Друзья, я думаю, что мы вместе с вами вот изучим вот эти принципы братских взаимоотношений между детьми Божьими. И будем проверять, а как это в моем сердце? Находит ли это отражение? Написано, полюбил его как свою душу. Братья и сестры, кажется, что любовь бывает и не в братских союзах. Вот, например, одна девушка, верующая христианка, полюбила неверующего молодого человека. И он ее тоже полюбил и предлагает ей замуж. Говорит, выходи за меня замуж, я тебя очень-очень люблю. И она его как будто любит. То есть назревает не братский союз. Друзья, я эту ситуацию лично знаком с этой ситуацией. И вот эта девушка говорит, папа, папочка, разреши я за него замуж пойду. Отец говорит, так он же неверующий, не можешь ты за него замуж выходить. Но я же его люблю, и он меня любит. Ну нельзя, Библия не разрешает. Папа, он обещает в собрание ходить, он уверует, он покается. И вот так вот она уговаривала, отец не разрешил. Она все-таки замуж вышла. Как вы думаете, друзья, хорошо получилось? Получилось, как у Фихола или у Авимелеха с Авраамом. Кстати, друзья, потом Авимелех и с Исааком союз заключал. А война все продолжалась. Помните историю Саула и Давида? А война все продолжалась. Да и до сих пор война продолжается. И если бы нынешним филистимлянам сказать, что вы же с израильтянами союз заключали. Когда мы заключали? Вроде не заключали. Так Авимелех, царь ваш, раньше заключал. О, так мы это уже и забыли. Братья и сестры, и до сих пор война продолжается. Но Иоаннафан с Давидом заключили братский союз. Написано, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И полюбил его Иоаннафан, как свою душу. Дорогие братья и сестры, если мы желаем, чтобы наша церковь имела бы единство, была бы сплоченной, чтобы не было между нами никаких разделений, мы должны друг друга любить, как свою душу. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Иисус Христос, когда Его жизнь уже подходила к концу, Он такие слова сказал. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Братья и сестры, вот здесь возле дома вашего дома молитвы такая вот табличка висит. Как называется ваша церковь. И кажется, там даже расписание богослужений написаны. Братья и сестры, не по табличкам и не по вывескам мир узнает, что мы его ученики. Можно написать очень красиво. Я в Сакраменто встречал очень красивые дома молитвы и с крестами светящимися. И написано очень красиво, и этажей много, и с гостиницами, и со всем прочим. Братья и сестры, не поэтому мир узнает, что мы его ученики, не по крестам, не по вывескам, не по нашей праздничной одежде, но по нашим взаимоотношениям, если вы будете иметь любовь между собою. Братья и сестры, мысль о любви между верующими, она проходит через все Евангелие. Написано, что если я не люблю брата, то я не настоящий верующий. Написано, кто брата не любит, Даже если он говорит, что Бога любит, то этот человек пребывает в смерти. Это не настоящий верующий. Я даже больше скажу, что это не спасенный верующий, потому что он пребывает в смерти. Поэтому, братья и сестры, может, кому-то и не нравилось, что мы на членских собраниях иногда вам задавали вопрос: ну как ты, любишь церковь? Люблю. Ты всех верующих любишь? Всех верующих люблю. А некоторые из нас и не понимают, а как можно любить чужих людей? Жену люблю, детей люблю, это нам понятно. А как можно любить человека, который мне не родственник? Братья и сестры, а так вот и любить. Давид для Иоаннафана не был родственником и не был братом, а полюбил он его, как свою душу. Если ты не любишь брата или сестру, то твое положение очень опасно. Тебе нужно осознать катастрофичность своего положения и покаяться. Один раз беседовать приходилось служителю с одной сестрой. Она признается в грехе, что не любит свою свекровь. У них со свекровью трудные взаимоотношения. И она говорит: брат, я так сильно переживаю, уже несколько лет, но я не люблю свою свекровь, и я не знаю, что делать. А свекровь твоя верующая. Помолились вместе, покаялась сестра. Через неделю встречает брата и говорит: брат, ты знаешь, я так свою свекровь полюбила. Я даже вот без нее и долго быть не могу. На рынок пойду, и сердце мое влечет. Вот так я свекровь свою полюбила. Братья и сестры, нам кажется, это невозможно. Вчера не любили, а сегодня любим. Друзья, такое чудо я в своей жизни пережил, что для меня много людей было совсем чужих до тех пор, пока я не покаялся. А когда на призыв покаяния вышел, встал на колени и сказал: Иисус Христос, я грешник, я устал так жить, я больше не хочу так жить, прости мои грехи. И вы знаете, друзья, и Господь меня простил, и все братья и сестры для меня стали такими родными. Кажется, более родными, чем мои родные братья и сестры. Вот такое вот делает Господь в сердце возрожденного человека. Друзья, пусть Бог поможет, чтобы мы с вами любили друг друга. И если эта любовь ослабевает, чтобы мы осознавали это и каялись, и просили. Написано: Бог есть любовь. И если Бог будет жить в моем сердце, то я буду любить вас, и вы будете любить меня. Я прочитаю следующее, друзья, об этом союзе между этими людьми. 4 стих читаю. «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Братья и сестры, еще братские взаимоотношения в братском союзе подчеркивают жертвенность. Иоаннафан снял с себя верхнюю одежду и отдал Давиду. Как вы думаете, зачем он это сделал? Снял с себя верхнюю одежду и отдал Давиду. Зачем он это сделал? Как вы думаете? Сравнять себя. Здесь братья подсказывают, чтобы сравнять себя. Вот давайте предположим, что до этого кто-нибудь встречает Иоаннафана и Давида. Как вы думаете, сможет определить, кто из них царь, а кто из них пастух? Легко сможет определить. Вот если нам сейчас сына президента и сына пастуха представить вот здесь, мы тут же определим, кто из них есть кто. Друзья, где Иоаннафан, а где Давид, кто из них сын царя, а кто из них пастух, легко было определить. Иоаннафану это не понравилось. Он снял с себя верхнюю одежду. И еще что снял? И прочие одежды снял. Он снял с себя не только верхнюю одежду. Он мог бы снять только верхнюю, одеть на Давида, и уже можно догадаться, что Давид – это сын царя. Друзья, он и прочие одежды снял с себя, потому что он Давида любил. И меч снял, и все, что у него было, он отдал Давиду. Кстати, друзья, он не из гардероба взял одежды и отдал Давиду. Можно было бы из гардероба отдать, да? Он снял с себя. Это уже полная гарантия, что он отдал Давиду нисколько не худшее, то, что он лично носил. И вот они переоделись. Братья и сестры, и теперь можно было бы, мне кажется, даже перепутать. Но здесь не написано, что Иоаннафан одел одежды Давида. Наверное, так не было. Друзья, но Давид оделся в царские одежды, и уже невозможно было догадаться, что он просто пастух. Уже невозможно было догадаться. Братья и сестры, основа братских взаимоотношений – это жертвенность. Если я люблю брата, то для него ничего не будет жалко. Для него, мне кажется, даже захочешь и последнее отдать. И последнее. Друзья, я такие чувства в себе испытывал. Вот человек, которому особенно сердце расположено, хочется ему, и, ну что только вот смотреть, ну что еще можно ему дать? Кажется, уже и все бы отдал. Братья и сестры, это если братья, если в сердце любовь есть к братьям, тогда не будет жалко, тогда себя будешь забывать. Я вам приведу один библейский пример. Церковь в Антиохии. Это были евреи или язычники? Это были язычники. Это были молодые верующие. И вот приходит туда один из пророков, из Иудеи, по имени Агав. Написано, и предвозвестил, что по всей вселенной будет голод. Что сделали верующие в Антиохии? Они собрали материальное благо, каждый по достатку своему. И куда они отправили? И отправили это пособие братьям, живущим в Иудее. Зачем они это сделали? Мне кажется, это даже неразумно. По всей вселенной будет голод. Друзья, в Антиохии тоже будет голод. Тоже будет голод. Что надо делать? Надо запасаться. Надо запасаться. Друзья, рассказывали, что в 30-е годы, когда был голод в нашей стране, рассказывают, что в одной деревне был слишком мудрый пресвитер. И он решил так. Когда был урожай, но уже видно было, что голод будет, он верующих научил, чтобы пшеницу и всякие продукты все складывали в свои подвалы. И таким образом, когда наступил голод, то они немножко запаслись, как в дни Иосифа. И таким образом выжили. Окружающие деревни все повымирали, а они выжили. Друзья, это братские взаимоотношения или нет? Нет. В Антиохии верующие поступили хорошо. Они собрали каждый по достатку своему. И не для себя собрали. Надо было бы собрать для себя. Голод будет по всей вселенной. Братья в Иудее пускай выживают, как умеют. Они тоже земледелием умеют заниматься. Пусть думают. А мы будем выживать сами, как умеем. Друзья, они не так поступили. Если бы нам сегодня сказали, братья и сестры, по всей вселенной будет голод, мы бы начали делать запасы. И мне кажется, не для братьев в России или в Африке где-нибудь, а начали бы делать запасы для себя. Друзья, это не братский союз. Не братский. Ну, я сказал, мне кажется, наверное, я ошибаюсь. Я, друзья, думаю, что у большинства из нас настоящие братские чувства друг к другу и к тем братьям, которые и в других местах живут. И поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы были бы жертвенными. Чтобы мы были жертвенными. Очень яркой иллюстрацией жертвенности служит пример апостола Павла. Он такие слова пишет. «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду истощать свое, и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Братья и сестры, Павел подчеркивает, что он готов жертвовать собой. Он готов отдавать свое. Отдавать свое. Даже несмотря на то, что те, кому он будет свое отдавать, не очень его любят. Не очень его любят. Братья и сестры, я хочу привести один пример из практической жизни. Один брат идет в церковь и несет ребенка на руках. И случилось так, что ледяная горка. Ну, вы знаете, что такое ледяная горка? Крутой спуск и льдом покрытый. Это дело было зимой. А он несет ребенка маленького на руках. И тут вдруг он резко поскользнулся и с большой силой падает на спину. И вот он катится по этой горке. Друзья, эта картина мне лично знакома. И вот он катится на спине по этой горке, и ребенка держит вот так. Да бросай его, спасайся как можешь. Нет, ребенка держит вот так на руках, а сам на спине. По спине катится. Друзья, это любовь. Любовь, она готова жертвовать собой. И мы видим, что Иоаннафан, как только они с Давидом полюбили друг друга, он готов жертвовать. Он снимает с себя одежду, он снимает с себя оружие. Он хочет сделать Давиду приятное. Он жертвует своим ради Давида. Братья и сестры, третье, на что хочу обратить внимание, это записано в следующей главе. 19 глава, 4 стих. И говорил Иоаннафан доброе о Давиде, Саулу, отцу своему. Я чуть пропущу, и 6 стих. И послушал Саул голоса Иоаннафана, и поклялся Саул: жив Господь, Давид не умрет. Друзья, это третий принцип. Говорить друг о друге доброе. Всегда ли верующие друг о друге говорят доброе? Не всегда. Бывает, верующие друг за друга говорят плохое, недоброе. Бывает перенос, бывает клевета, ябеды различные, ну и так дальше. Это плохо, это плохо. Друзья, Иоаннафан своему отцу о Давиде говорил доброе. Церковь скрепляется в единстве, если мы друг за друга не будем говорить плохое, а будем говорить доброе. Обратите внимание, друзья, отец Иоаннафана Саул хотел Давида убить и преследовал его бесконечно. Но когда Иоаннафан о Давиде доброе говорил отцу своему Саулу, написано, Саул поклялся и сказал: Давид не умрет. То есть, друзья, от добрых слов положение становилось немножко лучше. Если бы мы научились всегда говорить добрые слова друг за друга, друзья, я думаю, что в церкви бы находиться было бы приятнее, и единство в церкви было бы выше, если бы мы друг за друга говорили доброе. Кстати, братья и сестры, я одну мысль хочу отметить. Говорить за Давида доброе отцу было небезопасно. Были такие моменты, когда Иоаннафан за Давида вступался, и отец его Саул бросал в него копье. Вы помните? И это была не шутка. Друзья, это была совсем не шутка. Отец Иоаннафана был одержимый человек, человек, одержимый злым духом. И поэтому, когда Иоаннафан за Давида говорил доброе, он рисковал, рисковал. И Саул бросает копье с намерением убить своего сына Иоаннафана. И только Бог за него вступался. Братья и сестры, говорить друг за друга доброе, даже если за это бы пришлось пострадать. Я помню такой случай, это в годы гонений было, когда на суде, когда судили одного брата и вызвали одну молодую сестру, чтобы она плохо сказала об этом брате, она выступила и сказала хорошо. Она сказала только доброе. Она сказала: это мой брат, и я его люблю. Он настоящий человек, и он никогда никому плохого ничего не делал. И она много хороших слов сказала за этого брата. И вы знаете, друзья, она поплатилась. Через короткое время ее арестовали, и ее тоже посадили в тюрьму. Говорить друг за друга доброе. На что еще хочу обратить внимание? Я прочитаю следующая глава. Только я сначала немножко расскажу, чтобы понятно было. Поскольку Саул преследовал Давида и хотел его убить, то они с Иоаннафаном договорились и назначили встречу. Эту встречу они назначили в лесу. И вот эта встреча состоялась. Я теперь прочитаю последние стихи 20 главы. Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга и плакали оба вместе, но Давид плакал больше. И сказал Иоаннафан Давиду: иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мной и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город. Братья и сестры, я одну мысль хочу сказать, которую не планировал, она короткая. Вы не помните, кто кому поклонился? Вот они встретились. Написано, Давид пал на лицо свое и поклонился Иоаннафану лицом до земли. И кажется, даже не один раз, да? И трижды поклонился лицом до земли. Братья и сестры, кто из них по Божьему установлению выше, Давид или Иоаннафан? Давид. Братья и сестры, Давид. Давид на этот момент уже помазан был в цари над Израилем. Знал ли он об этом или нет? Знал. Знал. Знал ли Иоаннафан, что Давид будет царем? Знал. Знал ли Саул, что Давид будет царем? Знал. Братья и сестры, Саул знал, что Давид будет царем, поэтому и преследовал, и хотел его убить. И Анафан знал, что Давид будет царем. Однажды у них даже разговор получился, и Анафан говорил, что если я раньше умру, я знаю, что ты будешь царем после моего отца, то ты понаблюдай за моим семенем, вот присмотри как-то, ну вот так примерно. Братья и сестры, и вот они встречаются. Будущий царь и Иоаннафан. И будущий царь трижды поклонился до земли Иоаннафану. Я здесь хочу отметить, братья и сестры, смирение. Смирение друг перед другом. Вы знаете, мы вот недавно проповедь слышали здесь, что не думайте о себе больше, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. И апостол Павел пишет, чтобы мы почитали один другого выше себя. Братья и сестры, а если я выше, чем кто-то другой, как я могу почитать себя, вернее, его высшим? Почитайте один другого высшим. Независимо от того, какое положение ты в церкви занимаешь, почитайте один другого высшим себя. Братья и сестры, и хороший здесь пример Давида. Имея помазание в цари над Израилем, он трижды поклонился брату своему Иоаннафану. Но, друзья, это мысль попутная. А здесь я что хотел бы отметить? Написано, и плакали оба вместе. Вывод вот какой. Чтобы мы научились плакать друг за друга. За себя мы плачем часто. Когда у меня что-то болит, очень сильно болит физически, и я плачу. Когда у меня душа болит, я плачу. Когда меня обидели, тоже плачу. Братья и сестры, а как мы часто плачем друг за друга? Переживания другого человека, брата или сестры, отдаются ли они болью в моем сердце или нет? Рассказывают, что раньше определяли, вот была такая болезнь, гангрена, но эта болезнь и сейчас есть. Это когда конечности рук или ноги поражает болезнь, они начинают чернеть, и эта болезнь неизлечима, надо ампутировать конечности. Я не знаю, как определяют сейчас, но примерно лет 15 назад рассказывал один сведущий в этом деле человек. Вот определяют, ну, например, рука, поражение гангрены, начинается, гангрена движется, и надо отсечь как раз на таком месте, чтобы и лишнее не ампутировать, и чтобы ничего не осталось из больного. И вот говорят, берут острый предмет, ну, например, шило, и колят, и спрашивают, болит? Не болит. Чуть повыше болит, не болит. Выше болит, не болит. Еще выше болит. Вот все. Вот будет граница. То есть там, где болит. То есть там, где болит, это еще живое. А где не болит, это уже мертвое. Уже мертвое. Братья и сестры, разве в жизни церкви так не бывает, когда не болит? Когда кто-то страдает, а у меня не болит. Кто-то терпит лишение, у меня не болит. Где-то кто-то в тюрьму попал, в смысле, как христианин, у меня не болит. Кого-то избили, у кого-то кто-то умер, кто-то раком заболел, а у меня не болит. И глаза у меня сухие, и я вообще разучился плакать за моих ближних. А написано, плачьте с плачущимися, с плачущими, и радуйтесь с радующимися. А у меня не так. Я не способен радоваться, когда мой брат радуется. И я не способен плакать, когда мой брат плачет. Почему, братья и сестры? Значит, умер. Значит, умер. Значит, не живой. Это же ужасно. Это уже ужасно. Братья и сестры, я вот вам на практике хочу предложить. А вы проверьте сами себя. Как часто вы плакали за брата или сестру? Нет, нет, не за родных по плоти, а за брата и сестру, которые вот здесь вместе с нами сидят. Может быть, за ту сестру, чье мы иногда имя забываем, потому что церковь у нас большая. И вообще, бывают ли у нас слезы сердечного переживания за наших ближних? Апостол Павел о себе говорит, что он часто плакал за других людей. Когда он беседовал с пресвитерами Ефеса, он говорит, «Помните, что я 3 года, день и ночь, со слезами, учил каждого из вас. Ну то, что ты учил, это хорошо, но зачем со слезами?» Братья и сестры, вот такие вот сердечные переживания были у апостола Павла за своих ближних. Братья и сестры, вы обратили внимание, почему плакали эти два человека? Кто из них больше плакал? Вот, например, давайте по порядочку. Почему плакал Иоаннафан? Братья и сестры, почему плакал Иоаннафан? Зачем плакал Иоаннафан? Он же сейчас пойдет домой. И там у него все будет вот, в достатке. У него будет достаточно продуктов. Будут люди, которые будут его массажировать, будут о нем заботиться. Множество слуг и охрана хорошая. И все будет хорошо. Почему плачет Иоаннафан, братья и сестры? Потому что Давид пойдет в лес. И Давид опять будет скитаться, как бездомный человек. И опять его будут преследовать. И каждый день он будет испытывать риск в отношении своей жизни. Поэтому Иоаннафан плачет. Братья и сестры, а Давид почему плачет? Вот скажите, а Давид почему плачет? Ну, Иоаннафан плачет, понятно, за друга плачет. А зачем плачет Давид? А? Скажите, а кто из них больше плачет, Иоаннафан или Давид? Написано, но Давид плакал больше. Он, наверное, больше плакал, потому что ему придется снова в лес идти, а Иоаннафан во дворец. Друзья, а я вам вопрос такой задам. Скажите, а чье положение будет более опасное, Давида или Иоаннафана? Смотрите, друзья, Давид пойдет в лес и будет прятаться, Иоаннафан пойдет во дворец и не будет прятаться. И в этом дворце он будет жить с бесноватым отцом, который уже не один раз бросал в него копье. Он будет ложиться спать и не будет охрану ставить возле дверей своей комнаты и возле своей кровати. А проснусь или нет, не знаю. Братья и сестры, я так вот размышляю и думаю, что положение то Иоаннафана было более опасно, чем положение Давида. И поэтому Давид плакал больше. Нет, он плачет не за себя. Я думаю, что он плачет за своего товарища, за своего брата, который пойдет и рисковать жизнью будет еще больше, чем сам Давид. И поэтому плакали оба вместе, но Давид плакал больше. Дорогие братья и сестры, я хочу последнюю мысль сказать. Это верность. Это верность. Я прочитаю 2 книга Царств, 9 глава, 1 стих. Немножко ниже прочитаю. Может быть, только 1 стих прочитаю. 2 книга Царств, 9 глава. «И сказал Давид, не остался еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Братья и сестры, дорогие мои друзья, закончилась погоня, закончилось бегство. Давид уже царь, Саула больше нету в живых, враги поражены. Давид теперь не испытывает каких-то неудобств, он теперь не скитается по лесам и ущельям гор. Живет во дворце, и он говорит такие слова. «И сказал Давид, не остался еще кто-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Братья и сестры, это верность. Когда-то еще будучи молодыми людьми, они клялись друг другу. И они заключили союз, братский союз, не только между собою, но написано и между семенем твоим, и между семенем моим. И вот тогда Иоаннафан сказал, что если я умру раньше, чем ты, то ты не забудь наш договор и вспомни моих потомков. Братья и сестры, Давид остался верный своему обещанию. Ничто не предвещает теперь опасности. Живи и радуйся. Зачем тебе кто-то нужен? Но он говорит, я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. Вызвали слугу, спросили, нет ли никого из дома Саулова. А тот говорит, есть сын Иоаннафана, Мемфивосфей, хромой на обе ноги. Братья и сестры, ведь Давид не говорит, сыновей Иоаннафана мне найдите. Он говорит, кто-нибудь из дома Саулова, пусть это будет племянник, двоюродный, троюродный, кто-нибудь из дома Саулова, я ему хочу милость оказать. А здесь как раз сын Иоаннафана, Мемфивосфей, хромой на обе ноги. Друзья, Давид дал указание, чтобы привели Мемфисфея. И он Мемфисфея говорит: отныне ты будешь до конца своей жизни питаться со мною за столом. Братья и сестры, как вы думаете, это удобно, чтобы за вашим столом всегда питался чужой человек? Я не думаю, что это очень удобно. Друзья, Давида никто не заставляет, чтобы он такую милость оказал. Ну, дал бы ему 100 рублей и сказал: иди с миром ради Иоаннафана, грейся и питайся. Так же, да? Или хотя бы дом ему где-нибудь построил. Он говорит: до конца своей жизни ты будешь питаться за моим столом. Скажите, а это нужно? В общем-то, не очень. Ведь он ему поля отдал и богатство много. Ну и живи себе, радуйся. Друзья, Давид, наверное, размышлял. Он самое большее, что мог сделать для Мемфисфея, он его принял как сына родного. Как сына родного к себе приблизил. Это подчеркивает его верность. Братья и сестры, я хочу перечислить вместе с вами вот все эти позиции, о которых мы сейчас поразмышляли. Жизнь в братском союзе подчеркивается, во-первых, любовью между братьями. Во-вторых, жертвенностью для братьев. В-третьих, настоящие братья друг за друга плохое не говорят. Четвертое, это плакать за братьев. И пятое, быть верным между братьями. Братья и сестры, я хочу в заключение прочитать один стих. Это тоже из книги пророка Амоса. Стих похожий и очень важный тому, который я прочитал в начале. Первая глава. Я прочитаю дальше, 11 стих и 12. «Так говорит Господь: за 3 преступления Едома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Вассора». Братья и сестры, за 3 преступления Едома и за 4 не пощажу, говорит Господь. Почему? Написано: подавил в себе чувство родства. Вы знаете, к сожалению, так бывает и у нас. Когда подавил в себе чувство родства и преследовал, и свирепствовал постоянно. Друзья, одну иллюстрацию библейскую. Моисей 40 лет прожил во дворце фараона. И вот однажды он принял решение выйти посмотреть из дворца фараона. Зачем он решил выйти посмотреть? Что он хочет посмотреть? Он решил выйти посмотреть, как живут братья. Друзья, во дворце фараона он братского союза не наблюдал. Здесь не было братьев настоящих. Мне кажется, здесь не было настоящих братских взаимоотношений. И он решил выйти из дворца посмотреть, как живут братья. И что же он увидел? Он увидел: 2 брата ссорятся. Он говорит: вы же братья. Зачем обижаете друг друга? Мне кажется, ему непонятно было. Разве так можно? Вы же братья. Зачем обижаете друг друга? Подавил в себе чувство родства. Написано: не поняли его братья, грубости ему наговорили, и Моисей убежал. А ведь он тоже был для них брат. Ведь он тоже был для них, он с дорогой душой для них готов многое был бы дать. Но эти братья подавили в себе чувство родства, нагрубили его, и убежал Моисей, и 40 лет жил в земле Мадиамской. Дорогие братья и сестры, давайте мы проверим свое хождение перед Богом, свою жизнь. Может быть, я тоже подавил в себе чувство родства. Может быть, я тоже забыл, когда я плакал за моих братьев или жертвовал для моих братьев. И, может, любовь к братьям в моем сердце давно уже угасла. И поэтому, если я молюсь о приготовлении к встрече с Господом, то о себе молюсь. Если я молюсь еще о каких-то делах и проблемах, например, о семьях христианских, о своей семье и так дальше. А за братьев моих забываю. Мы сейчас с вами, друзья, помолимся. О чем мы помолимся? Я бы хотел, чтобы мы с вами помолиться, чтобы ваша поместная церковь, это был бы настоящий братский союз, чтобы никто из вас не подавил себе чувство родства, и чтобы вы никогда не забыли принципов взаимоотношений в братском союзе. И еще, друзья, пожелание такое, чтобы не только ваша церковь, это был бы братский союз, но чтобы вы и с остальным народом Божьим были бы тоже в братском союзе. И чувство родства в себе бы не подавляли. Аминь. Будем молиться.